Мне нужны были эти проклятые алмазы. Надина, эта маленькая чертовка, стравливала нас с Гарри в своих интересах. Она пригрозила мне, что если я не заплачу ей столько, сколько она хочет, она продаст их снова Гарри. Это было еще одной моей ошибкой. Я думал, что она возьмет их с собой в тот день. Но она была слишком для этого умна. Картон ее муж тоже погиб, и у меня не было ни малейшего представления, где спрятаны алмазы. Потом мне удалось раздобыть копию телеграммы, которую Надина получила от кого-то на Килмордине, либо от Картона, либо от Рейберна. Я не знал, от кого из них. Это было дубликатом того клочка бумаги, который вы нашли. 17.1.22. Я решил, что назначается встреча с Рейберном. И когда он так отчаянно пытался попасть на Килмордин, я убедился, что прав. Поэтому я притворился, что поверил ему, и взял его с собой. Я все время довольно пристально следил за ним в надежде узнать больше. Затем я обнаружил, что Минкс пытается действовать в одиночку. Этим он мешал мне. Вскоре я это пресек. Он беспрекословно подчинился мне. Неприятно, что я не получил каюту номер 17, и меня беспокоило, что я не могу понять вас. Были ли вы той невинной девушкой, какой казались, или нет? Когда Рейберн решил пойти навстречу в ту ночь, Минкс получил приказание перехватить его. Разумеется, он все испортил. Но почему в телеграмме было написано 17 вместо 71? Я обдумал это. Вероятно, Картон дал оператору переписать в бланк свою собственную записку и не проверил потом бланк. Оператор допустил ту же ошибку, что и все мы, и прочел это как 17.1.22 вместо 1.71.22. Чего я не знал, так это того, каким образом Минкс добрался до каюты номер 17. Должно быть, это был чистый инстинкт. А послание генералу Смэтсу, кто подделал его? «Моя дорогая Энн, уж не думаете ли вы, что я позволил бы, чтобы многие мои планы стали известны и даже не попытался их спасти? Имея в качестве секретаря беглого убийцу, я ничуть не колебался, подменяя бланки. Никому бы и в голову не пришло подозревать бедного старого педлера. А полковник Рейс? Да, это было очень неприятно. Когда Пиджит сообщил мне, что он работает в контрразведке, у меня по спине пробежали мурашки. Я вспомнил, что он все время вертелся вокруг Надины, и у меня создалось жуткое подозрение, что он охотился за мной. Мне не нравилось, что он с тех пор неотступно меня преследует. Он один из тех сильных, молчаливых людей, у которых всегда что-то на уме. Послышался свист. Сэр Юстас взял трубку, послушал минуту или две и затем ответил. «Очень хорошо. Проводите его ко мне». «Дела?» – заметил он. «Мисс Энн, позвольте мне показать вам вашу комнату». Он провел меня в маленькую убогую комнатку. Мальчик Кафр принес мой чемоданчик, и сэр Юстас, сказав, чтобы я просила все, что мне понадобится, удалился, являя собой образчик любезного хозяина. На умывальнике стояла кружка с горячей водой, и я занялась тем, что достала из чемоданчика необходимые вещи. Что-то твердое в мешочке с губкой очень удивило меня. Я развязала тесемку и заглянула внутрь. К моему полному изумлению я вытащила оттуда маленький револьвер с перламутровой рукояткой. Его там не было, когда я уезжала из Кимберли. Я осторожно осмотрела его. Он оказался заряженным. Я погладила его с чувством обретенного спокойствия. В доме, как этот, такая вещь могла пригодиться. Но современная одежда совершенно непригодна для сокрытия стрелкового оружия. В конце концов, я засунула его осторожно за свой чулок. Получилась жуткая шишка, и я ждала, что в любую минуту револьвер выпалит и прострелит мне ногу. Однако это было единственное подходящее место».